Органы чувств, часть четвертая. Статоакустическая сенсорная система, орган слуха и равновесия. Периферическая часть статоакустической системы включает наружное, среднее и внутреннее ухо, осуществляющие восприятие звуковых, гравитационных и вибрационных стимулов, линейных и угловых ускорений. Рецепторные клетки, волосковые сенсорные эпителиоциты, представлены в органе слуха, спиральном кортиевом органе улитки, а в органе равновесия в пятнах двух мешочков, эллиптического и сферического, и в трех ампулярных гребешках полукружных каналов. Наружное ухо включает ушную раковину, наружный слуховой проход и барабанную перепонку. Ушная раковина состоит из тонкой пластинки эластического хряща, покрытой кожей. Наружный слуховой проход образован хрящом, являющимся продолжением эластического хряща раковины, и костной частью. Поверхность прохода покрыта тонкой кожей, содержащей волосы и связанные с ними сальные железы. Глубже сальных желез расположены трубчатые цируминозные железы, выделяющие ушную серу. Их протоки открываются самостоятельно на поверхности слухового прохода или же выводные протоки сальных желез. Границей между наружным и средним ухом является барабанная перепонка. Барабанная перепонка в средней части состоит из двух слоев, образованных пучками коллагеновых и эластических волокон и залегающими между ними фибробластами. Волокна наружного слоя расположены радиально, внутреннего слоя – циркулярно. На наружной ее поверхности располагается очень тонким слоем эпидермис. На внутренней поверхности, обращенной в среднее ухо, слизистая оболочка, покрытая однослойным плоским эпителием. Среднее ухо состоит из барабанной полости, слуховых косточек и слуховой трубы. Барабанная полость – уплощенное пространство, покрытое однослойным плоским эпителием, местами переходящим в кубический или цилиндрический эпителий. На медиальной стенке барабанной полости имеются два отверстия или окна. Первое – овальное окно, в нем располагается основание стремечка, которое удерживается с помощью тонкой связки по окружности окна. Овальное окно отделяет барабанную полость от вестибулярной, верхней, лестницы улитки. Второе окно, круглое, находится несколько позади овального. Оно закрыто волокнистой мембраной. Круглое окно отделяет барабанную полость от барабанной нижней лестницы улитки. Слуховые косточки, молоточек, наковальня, стремечко. Как система рычагов передают колебания барабанной перепонки наружного уха к овальному окну, от которого начинается вестибулярная лестница внутреннего уха. Слуховая труба, соединяющая барабанную полость с носовой частью глотки, имеет хорошо выраженный просвет. Через слуховую трубу регулируется давление воздуха в барабанной полости среднего уха. Внутреннее ухо состоит из костного лабиринта и расположенного в нем перепончатого лабиринта. В перепончатом лабиринте находятся рецепторные клетки, волосковые сенсорные эпителиоциты органа слуха и равновесия. Они расположены в определенных участках. Слуховые рецепторные клетки в спиральном органе улитки, а рецепторные клетки органа равновесия в эллиптическом и сферическом мешочках и ампулярных гребешках полукружных каналов. Улитковый канал. Восприятие звуков осуществляется в спиральном органе, органе корти, расположенном по всей длине улиткового канала перепончатого лабиринта. Улитковый канал представляет собой спиральный слепо заканчивающийся мешок, заполненный эндолимфой и окруженный снаружи перилимфой. Улитковый канал и окружающие его полости барабанной и вестибулярной лестницы в свою очередь заключены в костную улитку, образующую у человека 2,5 завитка вокруг центрального костного стержня. Улитковый канал на поперечном разрезе имеет форму треугольника, стороны которого образованы тонкой вестибулярной мембраной, мембраной Рейснера, сосудистой полоской, лежащей на наружной стенке костной улитки, и базилярной пластинкой. Вестибулярная мембрана образует верхнемедиальную стенку канала. Она представляет собой тонкофибриллярную соединительно-тканную пластинку, покрытую однослойным плоским эпителием, обращенным к эндолимфе, и эндотелием, обращенным к перилимфе. Наружная стенка образована эпителиальной сосудистой полоской, расположенной на спиральной связке. Эпителий многорядный, состоит из плоских базальных светлых клеток и высоких отросчатых призматических темных клеток. Между клетками проходят гемокапилляры. Предполагают, что клетки сосудистой полоски продуцируют эндолимфу, которая играет значительную роль в трофике спирального органа. Нижняя базилярная пластинка, на которой располагается спиральный орган, построена наиболее сложно. Она представляет собой соединительно-тканную пластинку, которая в виде спирали тянется вдоль всего улиткового канала. На стороне, обращенной к спиральному органу, она покрыта базальной мембраной эпителия этого органа. В основе базилярной пластинки лежат тонкие коллагеновые волокна, струны, которые тянутся в виде непрерывного радиального пучка от спиральной костной пластинки до спиральной связки, выступающей в полость костного канала улитки. Со стороны барабанной лестницы базилярная пластинка покрыта эндотелием. Покровная или текториальная мембрана имеет связь с эпителием вестибулярной губы. Она представляет собой лентовидную пластинку желеобразной консистенции, которая тянется в виде спирали по всей длине спирального органа, располагаясь над вершинами его волосковых клеток. Эта пластинка состоит из тонких радиально направленных коллагеновых волокон. Между волокнами находится прозрачное склеивающее вещество, содержащее гликозаминогликаны. Спиральный или кортиев орган расположен на базилярной пластинке перепончатого лабиринта улитки. Это эпителиальное образование повторяет ход улитки. Состоит из двух групп клеток – сенсоэпителиальных, волосковых, и поддерживающих. Каждая из этих групп клеток подразделяется на внутренние и наружные. Эти две группы разделяет туннель. Внутренние сенсоэпителиальные клетки имеют кувшинообразную форму с расширенной базальной и искривленной апикальной частями. Лежат в один ряд на поддерживающих внутренних фаланговых эпителиоцитах. На апикальной поверхности имеется кутикулярная пластинка, на которой расположены микроворсинки – стереоцилии. Наружная поверхность базальной половины клетки покрыта сетью афферентных и эфферентных нервных окончаний. Наружные сенсоэпителиальные клетки имеют цилиндрическую форму, лежат 3-4 ряда на вдавлениях, поддерживающих наружных фаланговых эпителиоцитов. Они, как и внутренние клетки, имеют на своей апикальной поверхности кутикулярную пластинку со стереоцилиями. Стереоцилии наружных волосковых клеток своими вершинами прикасаются к внутренней поверхности текториальной мембраны. Стереоцилии содержат многочисленные плотно упакованные фибрилы, имеющие в своем составе сократительные белки, благодаря чему после наклона они вновь принимают исходное вертикальное положение. Во время звукового воздействия на барабанную перепонку ее колебания передаются на молоточек, наковальню и стремечко, а далее через овальное окно на перилимфу, базилярную и текториальную мембраны. Это движение строго соответствует частоте и интенсивности звуков. При этом происходит отклонение стереоцилий и возбуждение рецепторных клеток. Все это приводит к возникновению рецепторного потенциала. Афферентная информация по слуховому нерву передается в центральной части слухового анализатора. Поддерживающие эпителиоциты спирального органа, в отличие от сенсорных, своими основаниями непосредственно располагаются на базальной мембране. Внутренние фаланговые эпителиоциты, лежащие под внутренними сенсоэпителиальными клетками, связаны между собой плотными и щелевидными контактами. На апикальной поверхности имеются тонкие пальцевидные отростки, фаланги. Этими отростками вершины рецепторных клеток отделены друг от друга. На базилярной мембране располагаются также наружные фаланговые клетки. Они залегают в 3-4 ряда в непосредственной близости от наружных столбовых клеток. Эти клетки имеют призматическую форму. Верхние трети на месте соприкосновения с наружными волосковыми клетками. В наружных фаланговых эпителиоцитах есть чашевидное вдавление, в которое входит основание наружных сенсорных клеток. Только один узкий отросток наружных поддерживающих эпителиоцитов доходит своей тонкой вершиной фалангой до верхней поверхности спирального органа. В спиральном органе расположены также так называемые внутренние и наружные столбовые эпителиоциты. На месте своего соприкосновения они сходятся под острым углом друг к другу и образуют правильный треугольный канал, туннель, заполненный эндолимфой. Туннель тянется по спирали вдоль всего спирального органа. Основания клеток столбов прилежат друг к другу и располагаются на базальной мембране. Через туннель проходят безмиелиновые нервные волокна, идущие от нейронов спирального ганглия к сенсорным клеткам. Вестибулярная часть перепончатого лабиринта. Это место расположения рецепторов органа равновесия. Она состоит из двух мешочков – эллиптического или маточки и сферического или круглого мешочка, сообщающихся при помощи узкого канала и связанных с тремя полукружными каналами, локализующимися в костных каналах, расположенных в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Эти каналы на месте соединения с эллиптическим мешочком имеют расширение – ампулы. Стенки перепончатого лабиринта в области эллиптического и сферического мешочков и ампул есть участки, содержащие чувствительные сенсорные клетки. В мешочках эти участки называются пятнами или макулами, соответственно, пятно эллиптического мешочка и пятно круглого мешочка. В ампулах эти участки называются гребешками или кристами. Стенка вестибулярной части перепончатого лабиринта состоит из однослойного плоского эпителия, за исключением области крист полукружных каналов и макул, где он превращается в кубический и призматический. Пятна мешочков, макулы. Эти пятна высланы эпителием, состоящим из сенсорных и опорных клеток. Поверхность эпителия покрыта особой студенистой отолитовой мембраной, в которую включены состоящие из карбоната кальция кристаллы – отолиты или статоконии. Макула эллиптического мешочка – место восприятия линейных ускорений и земного притяжения – гравитации. Макула сферического мешочка, являясь также рецептором гравитации, одновременно воспринимает и вибрационные колебания. Волосковые сенсорные клетки непосредственно обращены своими вершинами, усеянными волосками, в полость лабиринта. Основание клетки контактирует с афферентными и эфферентными нервными окончаниями. По строению волосковые клетки подразделяются на два типа. Клетки первого типа, грушевидные, отличаются округлым широким основанием, к которому примыкает нервное окончание, образующее вокруг него футляр в виде чаши. Клетки второго типа, столбчатые, имеют призматическую форму. К основанию клетки непосредственно примыкают точечные афферентные и эфферентные нервные окончания, образующие характерные синапсы. На наружной поверхности этих клеток имеется кутикула, от которой отходит 60-80 неподвижных волосков, стереоцилий, и одна подвижная ресничка, киноцилия, имеющая строение сократительной реснички. Киноцилия всегда полярно располагается по отношению к пучку стереоцилий. При смещении стереоцилий в сторону киноцилии клетка возбуждается, а если движение направлено в противоположную сторону, происходит торможение клетки. В эпителии макул различно поляризованные клетки собираются в 4 группы, благодаря чему во время скольжения отолитовой мембраны стимулируется только определенная группа клеток. Другая группа клеток в это время тормозится. Полученный через афферентные синапсы импульс передается через вестибулярный нерв соответствующей части вестибулярного анализатора. Поддерживающие эпителиоциты, располагаясь между сенсорными, отличаются темными овальными ядрами. На их вершинах обнаруживается множество тонких микроворсинок. Ампулярные гребешки, кристы, в виде поперечных складок находятся в каждом ампулярном расширении полукружного канала. Ампулярный гребешок выслан сенсорными волосковыми и поддерживающими эпителиоцитами. Апикальная часть этих клеток окружена желатинообразным прозрачным куполом. Тонкое строение волосковых клеток и иннервация сходны с сенсорными клетками мешочков. В функциональном отношении желатинозный купол – рецептор угловых ускорений. При движении головы или ускоренном вращении всего тела купол легко меняет свое положение. Отклонение купола под влиянием движения эндолимфы в полукружных каналах стимулирует волосковые клетки. На сенсорных эпителиоцитах спирального и вестибулярного органов расположены афферентные нервные окончания биполярных нейронов, тела которых располагаются в основании спиральной костной пластинки, образуя спиральный ганглий. С возрастом у человека могут возникать нарушения органа слуха. При этом изменяется отдельно или совместно звукопроводящая и звуковоспринимающая системы. Это связано с тем, что в области овального окна костного лабиринта появляются очаги оссификации, распространяющиеся на пластинку стремечка. Стремечка теряет подвижность в овальном окне, что резко снижает порог слышимости. С возрастом чаще поражается звуковоспринимающий нейросенсорный аппарат, то есть сенсорные клетки, которые, проделав свой жизненный цикл, гибнут и не восстанавливаются.